Глава 5. Принятие. София помахала рукой оставшимся на берегу Илье с бабушкой и посмотрела туда, где еще час назад виднелся шлагбаум. Сейчас там не было ничего, кроме реки, которая медленно текла вдоль живописных берегов. Путь свободен, а шлагбаум исчез, словно его никогда не существовало. Лодка покачивалась около деревянного пирса, и девушка поспешила спуститься в нее. В лодке ее ждал сюрприз. На дне лежала золотая карта. София потянулась к ней и слегка зажмурилась, чтобы не видеть послание. Она хотела прочитать его позже, не сразу. Девушка крепко прижала карточку к груди и затаила дыхание. В этот миг она чувствовала разливающееся внутри тепло, которым наполнилась во время общения с Надеждой Степановной, и ей хотелось его сохранить. Казалось, если она шевельнется или отвлечется на послание, то лишится этого состояния. Девушка мысленно отправила благодарность бабушке Наде. Глаза ее по-прежнему были закрыты. Некоторое время девушка стояла неподвижно, вдыхала бодрящий воздух и, пропуская его через себя, впитывала красоту и чистоту природы. Казалось, время застыло вместе с ней. Еще мгновение в единении с природой, и София открыла глаза, точно очнулась ото сна. Она перевела взгляд на карту, потом на противоположный берег, где шумел золотой лес, а затем, повинуясь внутренним ощущениям, уверенно завела мотор лодки, чувствуя и радость, и гармонию, и смелость, чтобы начать двигаться к своей мечте. Лодка послушно тронулась с места и поплыла по реке, рассекая водную гладь. София опустилась на скамейку. Теперь она была готова прочесть послание, что томилось в ее ладонях. «Что на этот раз так-так, посмотрим?» С радостным предвкушением чего-то нового и необычного она прошлась глазами по надписи. «Судхарма». Только эта фраза была на блестящей стороне. София тотчас перевернула карту, чтобы узнать продолжение, и прочитала вслух. «Прими и раскрой свою природу. Возьмись за штурвал корабля своей жизни». «С каждым разом все сложнее и интереснее», — подумала путешественница. «Свою природу? Штурвал?» Ее мысли зацепились за эти слова и начали блуждать в поисках ответов. «Так символично находиться в лодке и получить карту о штурвале. Но какую природу надо раскрыть и что принять? Вот в чем загадка». Раскручивая мысль по спирали, перебирая события последних дней, София опять вернулась к картине мечте. Картине, на которой она изобразила себя главной героиней, певицей на сцене, в ярких лучах софитов. Вспомнила свое ощущение от этого рисунка – радость и ликование. Эти чувства моментально погрузили девушку в детство. Она вспомнила, что точно такие же эмоции испытывала когда-то давно, посещая театральный кружок и редкие занятия музыкой и вокалом. «Да, именно тогда я была настоящей, искренней и счастливой на все 100%!» — воскликнула София, ностальгируя по прекрасным моментам из детства и плавно перемещаясь в мечты. Она все ярче представляла, как будет петь в ресторане, посещать репетиции в театре, какой счастливой она станет и какие творческие люди будут ее окружать. Внезапно тишину леса нарушили мелодичные звуки. София встрепенулась. «Что это? Музыка?» Ее глаза вспыхнули радостью и волнением. Продолжая вслушиваться в пространство, она желала понять, откуда доносятся эти чудесные звуки. Лодка плавно двигалась вперед, и музыка становилась громче. Все внутри девушки трепетало от предвкушения. «Как такое возможно?» «Я как раз вспоминала о музыке, думала о сцене, и вот тебе, пожалуйста, в глуши посреди леса льется музыка. Так бывает?» — пронеслось в ее голове. Девушке захотелось поторопить движение суденышка и быстрее добраться до берега, откуда доносились звуки. Но лодка не ускорялась, а плавно шла своим ходом. Спустя пару минут София отчетливо услышала чей-то сильный голос, наполнявший пространство над рекой. Музыка становилась все громче и громче, но по-прежнему никого не было видно. Берега казались безлюдными, и откуда доносились прекрасные звуки, оставалось только гадать. Девушку окружали лишь река и небо, берег и лес. Но вскоре путешественница заметила впереди огромный валун, который загораживал большую часть обзора. Сразу за камнем река плавно уходила влево, огибая его. София плавно повернула штурвал, лодка обошла препятствие, и девушка разинула рот от изумления. Ей открылся потрясающий вид на огромную поляну, которая соседствовала с сосновым лесом. В центре лужайки раскинулись шатры, чуть правее располагалась большая сцена, а перед ней море зрителей. Над сценой на огромной растяжке виднелась крупная надпись «Музыкальный фестиваль». «Надо же, какое совпадение! Это то, что мне сейчас действительно нужно!» — воскликнула София, поворачивая к берегу. Через мгновение лодка уперлась в песок, и юная путешественница нетерпеливо спрыгнула на сушу. Прямо на берегу расположилось кафе, несколько цветных шатров с деревянными лавочками и столами. На одном из них красовался пузатый золотой самовар, от которого поднимался пар. За столиками было пусто. Все гости находились в зрительном зале под открытым небом. София ускорила шаг в направлении поляны. Подойдя ближе, она осмотрелась в поисках места для себя. Тут все было по-простому. Зрители располагались прямо на траве, на своих походных ковриках. Кто стоял, кто сидел, кто танцевал в ритм. Девушка нашла свободный пенек и опустилась на него, не сводя глаз со сцены. Из больших колонок, установленных по обе стороны, гремела музыка всех стилей по очереди, от народной и поп до рока и регги, а светомузыка веселилась в такт с битами, создавая праздничную атмосферу. Артисты сменяли друг друга, и у каждого был свой образ, свой шарм. Глядя на них, София подумала: «Какие они яркие, выделяются из толпы, и такие разные!» Потом у нее проскользнула тревожная мысль: «А я? Я ничем не выделяюсь!» Она снова устремила взор на сцену. Артисты действительно были не похожи друг на друга, а иной раз и кардинально отличались. Но каждый, кто выходил на сцену, получал громкие овации, цветы, улыбки слушателей. Зрители кричали «Браво!», свистели, подпевали и, не щадя ладоней, аплодировали. «Какие они удивительные!» – продолжала изумляться девушка, рассматривая внимательно каждого, кто выходил на сцену. «Вот парень с микрофоном, вроде обычной внешности, но его выделяют вихрастый чуб и стильный наряд». Этот юноша сорвал самые громкие аплодисменты, и неудивительно, его неповторимый бархатистый голос хотелось слушать и слушать. А эта хрупкая девушка с большими карими глазами, что затянула грустную песню, как она в один миг смогла поменять настроение зала? Все зрители тут же начали плавно раскачиваться под ее вокал, продолжала восхищаться рыжеволосая красотка. Сердце Софии то замирало от восторга, то колотилось от избытка счастья. Наблюдая концерт, девушка невольно задалась вопросом: «А какой певицей могла бы быть я?» Она окинула себя мысленным взором от макушки до ног, задержалась на тонких изящных пальцах, полюбовалась рыжими вьющимися локонами ниже плеч и представила себя на сцене в элегантном платье в пол, с высокой прической, из которой кокетливо высвободилась огненная прядь. Этот образ так понравился Софии, что на ее лице засияла улыбка. Бурные аплодисменты заставили девушку переключиться с мечтаний на сцену. Ведущий объявил: «Встречайте, Мария Фрау!» На сцену вышла шикарная девушка с длинными русыми волосами, в серебристом переливающемся платье. Зазвучали первые ноты проникновенной мелодии. Из колонок полился чистый глубокий голос, заставивший затрепетать сердце гостьи. «Столько разных дорог, я как белый парус маневрирую по волнам среди океанов». По коже Софии тут же пробежали мурашки, а тело кинуло в жар, комок подкатил к горлу. Певица тем временем затянула припев, направляя через микрофон мощную творческую волну зрителям. Зал продолжал слушать, затаив дыхание. «Как бы ни было страшно, как бы ни было трудно, я смотрю на небо и знаю, что меня доведут. И если вокруг штормит, не знаю, куда идти. Я закрываю глаза, ведь все ответы внутри». Песня Марии Фрау «Главный герой». Слезы хлынули из глаз Софии. Ее сознание наполнилось любовью к миру, который словно говорил с ней этой песней через певицу. «Ведь все ответы внутри», — зацепилась она за фразу. «Я это уже слышала, и не раз. Но лишь сейчас я их осмысляю до конца». По телу пробежали мурашки. «Очень странное ощущение, словно эта песня написана про меня и для меня. Но так не бывает. Не может быть. Или может?» Мыслительный процесс был запущен. Девушка сделала глубокий вдох, потом еще. Смахнула слезинку с щеки. Рука плавно поправила локоны и уложила один завиток вдоль овала лица. Этот жест напомнил ей о детстве. Точно так же делала ее мама. Каждое утро она укладывала непослушные пряди Софии, нежно касаясь ее волос, приговаривая с ласковой улыбкой. «София, ты наша звездочка, любимая звездочка. Сияй всегда и помни, что ты можешь все, ты уникальна». «Я уникальна и могу все», — отозвались слова мамы эхом в сознании. Но долго на мыслях и воспоминаниях София сейчас не могла. Концерт продолжался, и девушка опять переключилась на артистов, наблюдая за происходящим на сцене. Сейчас она рассматривала прекрасные русые волосы исполнительницы, отметив, как они ей идут, как дополняют ее образ, делают неповторимой. Потом София взглянула на свои яркие локоны и невольно усмехнулась, вспомнив нелепый парик, который унесло течением реки. «Как я только могла подумать, что он меня украшает! Как только допустила мысль, что мне нужно перекраситься или выпрямить, наконец, эти кудри! Хорошо, что я этого не сделала!» София с удовольствием провела рукой по волосам, а в памяти всплыло чувство, которое она испытала, наблюдая за уплывающим париком. В тот момент она ощутила себя самоценной, единственной и не такой, как все. «А ведь действительно, я не похожа на своих школьных подруг и знакомых. Я всегда сильно отличалась от них. Так же, как сегодня, все эти артисты отличаются друг от друга. Но каждый из них по-своему прекрасен. Каждый уникален. Так и я уникальна. Мои зеленые глаза и копна рыжих волос всегда привлекали слишком много внимания. Окружающие цепляли меня все детство, а я не понимала, почему. А оказывается, моя внешность – это моя сила. Ведь для сцены как раз и надо быть не такой, как все. И голос у меня в детстве, когда я занималась вокалом, был красивый. Так он и сейчас красивый. В общем, у меня есть все, что нужно для успеха. Яркая запоминающаяся внешность, умение красиво двигаться, не зря ходила на хореографию. Есть руки, ноги, есть желание, мечта и голос. Есть каждый новый день, чтобы совершать нужные действия и стать певицей, осуществить свою мечту. Что? Так просто? Наконец-то я это поняла. Наконец я это чувствую. Лился поток мыслей. Принятие себя и любовь наполнили Софию до кончиков волос. Она обняла себя руками, и ее розовые губы расцвели нежной улыбкой. Девушку словно на крыльях несло от потока осознаний. Но тут в животе заурчало, напоминая про естественную потребность в пище, и путешественница решила покинуть концерт, который все еще продолжался. Она медленно поднялась с пенька и направилась на берег в шатер-кафе, чтобы перекусить. Пузатый самовар продолжал выпускать в небо пар, чему София очень обрадовалась. «Значит, я буду пить горячий чай. Очень кстати». Вечер был по-осеннему прохладный. Заказав себе ПП-сандвич и чай, девушка присела за столик, что стоял ближе к реке, и принялась наслаждаться теплой пищей. Но не успела она съесть и половины, как услышала рядом с собой нежный мелодичный голос. «Девушка, можно я к вам присяду за столик? Так не хочется в одиночестве ужинать». Перед Софией стояла Мария Фрау, и сияла искренней улыбкой. «Та самая! Удивительная певица с проникновенной песней! Да, это она!» «Да, конечно, присаживайтесь!» — слегка растерявшись, проговорила София. «Ух, бывает же такое! Со мной за столиком такая личность! И сейчас до нее можно дотянуться рукой! Ущипните меня! Это же мой шанс здесь и сейчас!» София отбросила все сомнения и заговорила с артисткой. «Мария, вы великолепны! Меня очень тронула ваша песня. Удивительно, но она о том, что прямо сейчас происходит в моей жизни. Кажется, такое совпадение просто невозможно. Не знаю, как так получается, но как будто вы пели специально для меня и обо мне». «Спасибо. Мне очень приятно. Это и правда особенная песня. Открою секрет. Когда я ее исполняю, у меня бегут мурашки». Певица заговорщически подмигнула, и изумруды ее глаз вспыхнули. «Надо же, у меня тоже были мурашки, когда вы пели, и даже слезы». Девушки смотрели друг другу в глаза, не мигая. У обеих были зеленые глаза, только чуть отличался оттенок. У Софии он был агатовый. «Верю, это необыкновенная песня. У людей с чистым сердцем и откликом в душе она вызывает слезы. Это нормально». «Мария, спасибо вам за песню. А можно я еще спрошу?» «Спрашивай, что хочешь, конечно». «Вы можете рассказать, как стали певицей? Как прошли свой творческий путь? Меня очень это волнует». «О, это целая история про песни и сцену. Поделюсь, конечно, это не секрет. Готова слушать?» София кивнула. «Тогда слушай. Начала я петь не так давно, примерно полгода назад, хотя это было моей большой мечтой с самого детства». Мария сделала глоток чая и продолжила. «Я думала, что когда-нибудь потом осуществлю свое желание. Мне казалось, время пока не пришло. А еще я боялась, не знала, с чего начать. У меня было много сомнений. В конце концов, забросила эту идею, решила, что надо себя искать в чем-то еще. Шло время, я встретила свою любовь, вышла замуж, родила детей, и только сейчас, в 33 года, моя большая мечта сбывается. А начала она исполняться тогда, когда я поняла, что не могу этого не делать, не могу не петь. Тогда я поняла, что все люди вокруг – звезды, и я тоже звезда. Мои сомнения ушли. Я вдруг осознала, что солнце светит всем одинаково, а значит, можно смело выбирать, как проживать каждый час жизни. Я могу решать, чем заниматься и чем наполнять свой день, чтобы это приносило мне счастье. Я приняла свои таланты, свою внутреннюю звезду, и у меня не осталось никаких сомнений. Я перестала откладывать желания на потом и пошла вперед, к мечте. Стала искать возможности, чтобы попасть на сцену. Начала общаться с людьми, которые пишут и исполняют песни. Пела, записывала треки, ездила на фестивали. Разрешила себе по-настоящему жить. Жить так, как я мечтала всегда. И это делает меня счастливее. Наконец-то я это ощущаю. Певица сделала паузу и принялась пить чай, пока он еще не остыл. Ее речь была такой же проникновенной, как песня, что достучалась до глубины сердца Софии. «Как эта история похожа на мою? Только мне сейчас 18 лет, и у меня пока нет детей. Но очень хочется и стать певицей, а еще и деток растить. Похоже, это возможно. У Марии же получилось», — подумала София и доверительно зашептала. «У меня тоже есть мечта. Я хочу поделиться ею с вами. Мечта выступать на сцене, петь для зрителей в небольшом зале». Румянец окрасил ее нежные щеки. «Если это и есть твоя мечта, то начинай действовать уже сейчас. Не сомневайся и не слушай никого. Иди своими шагами к ее исполнению. У тебя обязательно получится. Выстраивай свою жизнь так, чтобы она приносила тебе радость, чтобы ты проживала ее так, как этого хочется тебе. Потому что ты звезда. Сколько поддержки ото всех. Как будто я попала в сказку». Ободряющие слова Марии эхом звучали в сознании Софии, и перекликались со всеми осознаниями, которые посетили ее за последние несколько дней. А ведь она права. Я звезда. Другие артисты тоже звезды, и каждый прошел свой собственный путь к сцене и мечте. Все мы разные, и нет смысла сравнивать себя с ними. Важно проявить свои таланты, как мне говорили маленькая художница Диана и ее мама, и делать шаги вперед к цели. Девушка переживала настоящее внутреннее преображение, но у нее оставалось еще одно сомнение, которое она решила озвучить. «Мария, я понимаю это, но не знаю, кто поможет мне написать песни, слова и музыку. А еще мне страшно. Страшно выйти на сцену, хотя очень хочется. Мария, а вы не волнуетесь, когда выходите на сцену? Вам не страшно?» «Волнуются все», — засмеялась певица. «Иногда стресс бывает настолько сильным, что ноги становятся ватными, пульсируют в висках. Но ты встаешь и поднимаешься на сцену, потому что это твой путь. И ты должна быть там, перед зрительным залом. Это реализация твоей мечты. И страх выйти на публику просто надо преодолеть раз, затем другой, а потом становится легче. Достижение мечты через преодоление себя – часть пути. И для того, чтобы решиться исполнить мечту и не свернуть с пути, нужна воля, которая есть в каждой из нас». София задумалась над услышанным. Она перевела взгляд с певицы на разноцветные шатры, наблюдая за своими внутренними ощущениями. Сейчас она чувствовала любовь и принятие, желание действовать, чтобы прийти к мечте. Осталось только преодолеть свой страх. Тогда девушка спросила: «Воля помогает преодолеть страх? А вдруг ее недостаточно будет?» Певица очень серьезно посмотрела на собеседницу. «В тебе всего достаточно. Всего. Достаточно, чтобы ты могла исполнить свою мечту. Просто верь в это. И воли достаточно. Воля – есть разворачивание духа в теле. Именно сильный дух не дает нам сойти с пути. Он позволяет сделать то, что нам непросто, то, что помогает преодолевать трудности и страх. Начни действовать с маленьких шагов, укрепляя веру в себя. Они будут постепенно вести тебя к твоей мечте. И воля будет крепнуть день ото дня. Она будет вести тебя дальше». Мария замолчала. В это мгновение стихла и музыка на сцене. Певица обернулась, посмотрев на сцену, и сказала: «София, мне было очень приятно с тобой говорить. Рада знакомству и желаю тебе смело идти к своей мечте. Я верю, что у тебя все получится. А сейчас мне надо идти и готовиться к следующему номеру. Надеюсь, мы с тобой увидимся позже». «О, спасибо вам за все! Вы мне так помогли! Есть над чем подумать», — затараторила София, а потом добавила: «Я тоже очень рада нашему знакомству. Спасибо вам». Мария Фрау быстрыми шагами направлялась к сцене. София сделала последний глоток чая и тоже пошла на концерт, чтобы не пропустить ее выступление. Девушка решила больше ни о чем сегодня не думать, а просто наслаждаться музыкой, людьми, огоньками и атмосферой. Она и не заметила, как подкрались сумерки, и первая звезда загорелась на небосклоне. «Надо бы найти ночлег», — внезапная мысль подняла юную путешественницу, и она поспешила покинуть концерт. Девушка подошла к кромке воды и уже собиралась сесть в лодку, как ее окликнул знакомый голос. «София, куда ты собралась на ночь глядя? Ты что, не останешься?» Это была Мария Фрау. Она догнала девушку и удивленно смотрела на нее. «Мне надо где-то ночевать, а у меня с собой нет ни палатки, ни теплых вещей». «А к кому ты поплывешь? Тебя кто-то ждет?» «Нет, я просто пойду по течению реки на лодке и, может быть, найду какой-нибудь домик», — пожала плечами София, в душе удивляясь абсурдности своих же слов. «Ты что? Тут темнеет быстро, а вокруг места глухие, никого. Я тебя никуда не отпущу. Пойдем со мной. Я знаю, где тебе будет уютно». Перспектива плыть одной по реке в ночи или бродить по лесу в поисках тепла и крова теперь не казалась разумной. И девушка кивнула. «Хорошо, я согласна». Мария взяла Софию за руку и повела за собой. Они прошли через всю поляну, не останавливаясь, пока не приблизились к огромному шатру, откуда доносились смех и разговоры. «Пойдем, я тебя со всеми познакомлю. Днем в этом шатре у нас гримерные и зоны отдыха для артистов, а ночью место для ночлега. Но главное это то, что тут тепло», — подмигнула Мария. Певица отодвинула тяжелый полог и вместе с Софией вошла в шатер.